С этой крутой высоты я окрестность окинул глазами. Остров безбрежную бездной морской, как венцом окруженный, плоско на влаге лежащий увидел я. Дым подымался густо вдали из широкорастущего темного леса. Так я сказал. В их груди сокрушилось и милое сердце. В память пришли им и злой листригон Антифат, и надменной силой своею циклоп Полифем, людоед святотатный. Громко они застонали, обильным потоком проливши слезы. Напрасно. От слез и от стонов их не было пользы. Тут разделить я решился товарищами однообутых на две дружины. Одной дружиной начальствовал сам я, избран вождем был дружину другой, Еврилох благородный. Жеребье в медно-окованном шлеме потом потрясли мы, вынулся жеребий твердому сердцем вождю Еврилоху. В путь собрался он, и с ним 22 из товарищей наших. С плачем они удалились, оставя нас горем объятых. Скоро они за горами увидели крепкий Цирцеин дом, сгроможденный из тесаных камней, на месте открытым. Около дома толпились горные львы и лесные волки. Питьем очарованным их укротила Цирцея. Вместо того, чтобы напасть на пришельцев, они подбежали к ним миролюбно и их окруживши махали хвостами. Как к своему господину, хвостами махая, собаки ластятся. Им же всегда он приносит остатки обеда. Так остролапые львы и шершавые волки к пришельцам ластились. Их появлением они, приведенные в ужас, к дому прекрасно кудрявой богини Цирцеи поспешно все устремились. Там голосом звонко приятным богиня пела, сидя за широкой, прекрасной, божественно тонкой тканью, какая из рук лишь богини бессмертной выходит.